Дурни и сумасшедшие. Дурни — это понятно, мы. Добывающие хлеб в поте лица своего, страждущие, обделенные, совестливые, коротающие жизнь в унылых очередях и при этом охотно верящие каждому неординарному шалопаю, который бередит наши раны и одновременно навевает золотые сны. Самое показательное, как разложишь понятие «дурень» на составные, заключается в том, что к обыкновенным повесам с ораторскими способностями мы относимся более или менее хладнокровно, в духе поговорки «мели Емеля, твоя неделя». Но стоит ему выдвинуть какую-нибудь умопомрачительную теорию, сулящую, например, моментальное построение государства всеобщего благоденствия, либо пообещать корякам остров Ньюфаундленд, либо сообщить нам, будто энергетический кризис спровоцировали цыгане, как мы, дурни, сразу угадываем в нем мессию и прямо шалеем перед величием его бреда. Такую нашу дурость вот чем следует объяснить. Обыкновенный человек, тот самый совестливый, страждущий, обездоленный, и особенно если он русской фабрикации человек, тут все то же самое, но в квадрате. Кошкой своей и той стесняется распорядиться, поскольку он мыслит простыми нравственными категориями. И если чем готов жертвовать, так собой. Естественно, этот дурень будет благоговеть перед существом как бы неземного происхождения, которому ничего не стоит ввергнуть миллионы людей в кровопролитие из самых смутных соображений, покуситься на очень уж отдаленную теорию, а то выдумать звание «друг детей». Естественно, дурень, сбитый с толку такой исполинской наглостью, называет это существо исторической личностью, даже гением, и склонен поклоняться ему, как копты поклоняются крокодилам. К тому же мы, дурни, обычно слабы, ибо нравственны, и соединяться в стае нам ни к чему. А гении непобедимо сильны единством противоположностей, и они терроризируют нас, как на зоне десяток урок терроризируют тысячи мужиков. Сумасшедшие же это... Вообще сумасшедших гораздо больше, чем принято полагать. Если исходить из того, что по некоторым решающим показателям человечество обретается вне природы, что каждый человек рождается безукоризненно нравственным, поскольку, по крайней мере, первые 10 лет жизни он только любит и опасается, а способность к злодейству просыпается в нем тогда, когда он научается ненавидеть и превратно соображать, что народные симпатии испокон веков были на стороне праведников, что и в самую подлую, предрасполагающую годину грабит и убивает даже не каждый сотый, то само собой приходит на мысль: нравственность — норма, безнравственность — аномалия. Но тогда получается, что убийцы, насильники, воры — просто злостные особи, способные изувечить ближнего, хотя бы и поделом. Суть в той или иной степени сумасшедшие. Причем не в фигуральном смысле сумасшедшие, а в самом непосредственном, медицинском, ибо они отрицают идею вида, как корова, дающая бензин вместо молока, отрицает идею млекопитания, а суп из гвоздей — идею кулинарии. Нарушения в этическом коде, правда, не показывают такой яркой симптоматики, как дебильность. Но поскольку даже ворон ворону глаза не выклюет, постольку склонность к тяжкому преступлению может означать только сублимированное душевное нездоровье. Психиатры с этим, конечно, не согласятся. Да ведь психиатрия — занятие темное, более искусство, чем научная дисциплина. И недаром она с Парацельсия в сущности не продвинулась ни на шаг. Ведь у психиатров как? Если выродок, зарезавший 11 человек, способен определить день недели и знает, в каком городе он живет, экспертная комиссия его признает нормальным, то есть здравомыслящим и душевно здоровым объявляется таинственное существо, зарезавшее 11 человек, но зато отличающее среду от четверга. А это получается то же самое,